Что не так, видите, командующий устал и отдыхает. Похоже, это кто-то из аналитиков мне удружил и включил связь со всеми. Командующий, ничего, что у нас пираты на хвосте? Спросила одно из окошек. Плохо было бы, если бы их там не было, а так все в порядке, все по плану. Да уж, железные нервы у нашего командира, резюмировало другое. Мне было не видно, кто это говорил, настолько маленькими были окна. Посмотрел на тактический стол перед собой, до минных полей оставалось пиратам лететь около 15 минут. Так всем готовиться, развлечение спящей командующей закончилось, готовимся уничтожать пиратов. Окна на экране погасли, так ничего не ответив, и снова появилась карта малой системы с расположением кораблей. Если у нас лететь до минных полей было 15 минут, то в малой больше часа. Линкоры летали быстрее крейсеров. Эти 15 минут тянулись очень медленно, я уже в голове прикинул несколько вариантов развития событий. Кроме того, я был не уверен, что они попадут в минные поля, очень небольшими были эти поля. Их было всего 3 и выставлены они были в шахматном порядке. Между ними были промежутки. Искин давал результат, что, хотя бы один линкор, но должен был в них попасть. Вот только как окажется на самом деле, было непонятно. Под конец этих 15 минут я уже секунды считал, и мне они казались очень длинными. Напряжение чувствовалось не только у меня, но и всех в рубке и на кораблях в целом. Первый линкор, который летел впереди, влетел в минное поле на полном ходу и собрал немало мин. Потому что, зараза сразу окрасила его красным и пометила уничтоженным. Когда засветился значок «Уничтожен» на экране, корабль потряс радостный вопль, да и что еще, что не было понятно, но даже в рубке это радостное, да поддержало большинство. Сохраняли спокойствие только я и безопасность. Мне было интересно, и я наблюдал за ним. Он просто сидел в своем углу и изображал статую, никак не прореагировав на уничтожение корабля. Второй линкор, который летел за первым, тоже влетел в минное поле и окрасился в желтый цвет. Это означало, что он поврежден. Остальные успели среагировать и теперь экстренно тормозили. Теперь я понял, почему пираты поменяли построение на обратный клин. Вторая половина клина немного отставала и была направлена вверх ближе к нам. Искин показывал, что она успевает оттормозиться до минных полей. Теперь они экстренно тормозили. Эскадра, слушай мою команду, разворачиваемся и атакуем. Цель, вот этот линкор. Подсветил его на карте. Он был во главе второй части клина и самым ближним к нам. Вначале я хотел сказать огонь по готовности, но решил, что нужно стрелять одновременно. Внимание всем кораблям, зал ракетами по моей команде и сразу уходим. Пилотам маневрировать, чтобы не попасть под ответный огонь. Искин, отсчет готовности к залпу у кораблей. Начался отсчет на большом экране. 5, 4, 3, 2, 1. Всем кораблям залп. Корабль ощутимо тряхнуло. На экране загорелись 24 торпеды, которые понеслись к линкору. Искин, вероятность поражения цели 84%. Не жилец. Внимание, ракетная атака, 8 ракет, цель не определена. На экране 2 линкора, ближайших к нам, дали ответный залп в ответ, и к нам понеслись 8 ракет. Кроме того, по нам отработал второй линкор главным калибром, зацепив по касательной один из крейсеров. Первый линкор, который был нашей целью, почему-то промолчал. В ответ мы не стреляли главными калибрами. Нам их было не достать, до них пока было далеко. Искин, вывести на экран зону поражения их главных калибров. На экране появилась изогнутая красная черта. Мы ее скоро должны были пересечь. Вернее, рейдеры уже ее пересекали, а отстали крейсера. Внимание рейдерам. Как пересекаем красную линию, разворачиваемся и встречаем вражеские торпеды. Принято. Командующие определены цели для ракет противника. Искин подсветил на карте 2 последних крейсера. Крейсерам занять позицию за рейдерами и подсветил их место на карте. Ракеты противника теперь должны будут пролететь мимо рейдеров. Системы противоракетной обороны отработают по ним. Ракеты уже пролетели мимо друг друга. Я следил за нашими ракетами. Ракеты противника меня уже не интересовали. Линкор, который был их целью, даже не пытался что сделать. Думал, что два ближайших к нему линкора подойдут и помогут собрату своей противоракетной обороной, но они наоборот начали занимать позицию за ним, прикрываясь им как щитом, посчитав его уже погибшим, что в принципе так и было. Ракеты начали входить в зону действия противоракетной обороны линкоров. Вначале одна ракета погасла, за ней сразу вторая, еще две ракеты почти одновременно погасли, после них еще три. Наш рейдер тоже содрогнулся несколько раз, Это отрабатывало по ракетам противника противоракетная оборона корабля. Первая из наших ракет поразила цель. Вражеский линкор стал желтым, за ней стали одна за другой врезаться ракеты в него. Я приблизил картинку и посмотрел на него. Весь нос у него был уже в дырках, а ракеты все попадали. Скоро он сменил окраску на красную, а ракеты по-прежнему попадали и взрывались. Наверное, ему хватило бы половины, хотя не факт. Посмотрел на вражеские ракеты. Ни одна из них не долетела до нас. Что дальше будешь делать? Я не заметил, как произнес это вслух. Заняв такую позицию около них, я рассчитывал, что они будут расстреливать свои ракеты, но они не стали этого делать, явно приберегая их. Похоже, их у них мало или им жалко их тратить. Меня отвлек аналитик. Командующий, что будем дальше делать? Ничего. Просто ждем. Чего? Того, что будут делать пираты. В зависимости от этого и будем действовать. Может, стоит их атаковать? Они укроются за своими погибшими собратьями и расстреляют нас издалека своими главными калибрами и ракетами. Мы теряем инициативу. Чего? Какая инициатива? Нам спешить некуда. Это им нужно захватывать систему, а не мне. Поэтому пускай вылазит. После чего еще получит. Нас отвлекла пилот. Командующий, вас пираты вызывают. Давай на экран. Загорелся главный экран и появился мой старый знакомый, с совершенно бешеными глазами. Что хотел? Ты никак решил сдаться? Я тебя даже из-под земли достану, где бы ты ни спрятался. Так я и не прячусь никуда. Вишу рядом с тобой. Ты прилетай, возьми меня. От разговора меня отвлекла зараза. Фиксирую открытие гиперпространственного окна. Вот это было совсем не по плану. Резерв должен прибыть только минут через 40-50. Похоже, это к пиратам прибыло подкрепление. Окно открывалось большое по размеру. Похоже, что-то крупное выходит. Все замерли в ожидании. Кто это? Все ждали, кто оттуда выйдет. Окно открылось, и оттуда вышел линкор. Коды опознания сработали. Это вышел наш линкор. Корабль второй раз за день огласил радостный вопль. Теперь это было наше. Фиксирую открытие еще двух гиперпространственных окон. Если вначале у меня закрались сомнения, наше ли это, но когда начали открываться еще два окна, я понял, что это выходит мой резерв. Правда, по времени я как-то немного ошибся, я их ждал немного позже. Похоже, они начали разгоняться раньше, чем получили приказ от меня. Они имели картинку из системы и знали о положении у нас. Сами решили, что нам требуется их помощь. От созерцания картинки меня отвлекла пилот. Командующий, но откуда линкоры? Мне вот тоже это интересно. Это пират напомнил о себе. Я задумался и чуть не забыл о том, что он у меня на связи до сих пор. Ну, я ведь тебе говорил, сдавайся, пока не поздно. Третий раз тебе точно не повезет. А теперь все, ты попал. Командующий, входящий вызов с линкора. Давай на экран. Этого отключить. Зачем? Пускай послушает. Ему ведь интересно, не так ли? Да, мне очень интересно. На экране появился целый адмирал, если судить по знакам отличия на его форме. Он, в отличие от меня, был одет в форму, а не как я был одет в свой рабочий комбинезон, так и оставался в нем. Внимательно осмотрев меня, он произнес: «Командующий 7-м флотом приветствует доблестный 8-й флот». «Командующий 8-м флотом приветствует доблестный 7-й флот». «А это кто еще с нами?» «А это командующий пиратами. Я ему предлагаю сдаться, а он отказывается». «Ты можешь гордиться, придурок. Ради тебя здесь оказались двое командующих флотами. Тебе оказывается великая честь, или ты думаешь, что командующий прибыл сюда один?» Открылось окно гиперпространства, и в систему один за другим вышли два новых линкора. После этого пират сразу отключился. Искин активировать средства РЭП. Выполнено. Как только выйдет 12-й линкор, включить блокировку гиперпространства. Принято. Эскадра построения клин. Крейсерам занять позицию во главе клина. Принято. Меня отвлек командующий 7-м флотом. Он по-прежнему наблюдал за мной. Эй, командующий, ты нам-то оставь. Мы что, зря, что ли, летели? Не переживай, командующий, всем работы хватит. Мы спешили на помощь, а я смотрю, вы и сами хорошо справляетесь, уже минус 3 линкора. Это мы специально, чтобы вы не сказали потом, что это вы всех разбили. Хорошо, как линкоры делить будем? По-честному, передняя половина линкора наша, другая половина ваша. Договорились. Люблю людей с чувством юмора. Если серьезно, то я под твое командование прибыл. Я был слегка озадачен этим обстоятельством. Как-то адмиралами командовать мне не приходилось, ведь, по сути, я не являлся военным, и звание у меня почетное. Если серьезно, командуй своими. детали по ходу согласуем, договорились. После этого он отключился. Он явно ждал этого решения, не хотел кому-то отдавать свои корабли под командование и скорее всего, поэтому сам и прилетел. Линкоры тем временем выходили из гиперпространства. Их было уже 5. Пираты ничего не предпринимали пока. Я посмотрел на своих пилотов и, хотя девушки устали, почти 7 часов без отдыха, но на лице читалось вдохновение. Не было больше ноток обреченности во взгляде. После выхода очередных линкоров хищная улыбка не сходила у них с лица. Они уже понимали, что теперь охотник и жертва поменялись местами, и теперь мы будем охотиться за ними. Я специально подсветил и назначил точку на карте системы относительно недалеко от этого места, чтобы пираты оказались между нами. Теперь с одной стороны мы от них были прикрыты минными полями, а за их кормами выходили из гиперпространства наши линкоры. Получилось, что пираты находились между молотом и наковальней. Пираты это, похоже, тоже поняли, потому что начали разворачиваться к нам кормой. Вот здесь они меня удивили, я думал, что они станут теперь прорываться через нас, как через более слабую эскадру, но они предпочли сделать по-другому, видимо они боялись больше минных полей, чем линкоров. Когда вышли 7 линкоров, выход прекратился. Странно, а где еще 5? Впрочем, не было времени разбираться, пираты развернулись к нам кормой, и самое время было ударить. Эскадра, сближаемся и атакуем. По моей команде ракетный залп. Цели 2 линкора, и подсветил их на карте, распределить цели. Они были теперь самыми ближними к нам. Принято, ответил Искин. Искин, отчет по готовности кораблей к ракетной атаке. Принято. Глава 10. На карте мы пересекали красную линию, только она была уже не нужна. Линкоры развернулись к нам кормой. У меня на экране загорелся счетчик готовности кораблей к ракетной атаке. Плохо было, что противник уже начал разгоняться и уходить от нас. Цели нашим кораблем были захвачены. 5-4-3-2-1. Залп. Корабль содрогнулся, выплюнув 2 ракеты. Они бодро начали нагонять линкор. Эскадра, разворот, отходим. Я боялся, что сейчас будут снова разворачиваться, но они не стали этого делать, а просто продолжили полет по направлению к нашим линкорам. Командующий, мы, что не будем их преследовать? Спросил один из аналитиков. Будем, но не сразу, нам все равно их не догнать. Выводи эскадру на второй поврежденный линкор, добьем его, я не собираюсь недобиток оставлять у себя за спиной. Эскадра, огонь главными калибрами по готовности, цель второй поврежденный линкор, и подсветил его на карте. Принято. Это был тот второй линкор, который залетел в минное поле, и Искин накрашивал его в желтый цвет как поврежденный, но что с ним было в реальности непонятно. Пока корабли начали выполнять облет минных полей, чтобы атаковать цель, пираты все дальше отлетали от нас. Наши ракеты по-прежнему преследовали их, и расстояние между ними сокращалось. Я внимательно наблюдал за ними. 2 последних линкора преследовало по 12 ракет каждый. Вот они уже оказались в зоне действия противоракетной защиты корабля и сразу начали гаснуть значки ракет у меня на карте, означающих, что они сбиты. К сожалению, долетело только 2 в один линкор и 3 в другой. Линкор, которому достались 3 ракеты, сразу потерял один из двигателей. К сожалению, у второго тоже были повреждения, и Искин накрашивал его в желтый цвет как поврежденный, и он вначале начал терять ход, но потом снова его нарастил. Похоже, повреждения у него были незначительные. Линкор, который потерял один двигатель, сразу стал отставать от эскадры. Интересно, что они задумали? Решили атаковать наши линкоры? Какое-то странное поведение для пиратов. Обычно они удирали, когда их было меньше. Сейчас у нас было линкоров одинаково, но 12 крейсеров и рейдеров явно перевешивали в нашу сторону. Что тогда они задумали? Решили атаковать наши линкоры? Похоже, они решили убегать. Но почему так странно через наши линкоры? Можно попробовать уйти в сторону светила, ничто не мешает им это сделать. Но нет, они решили атаковать линкоры или делают вид, что собираются атаковать. Тем временем наши линкоры тоже выстроились клином и начали движение навстречу пиратам. Корабль ощутимо тряхнуло, это отработал главный калибр. Пока я наблюдал за пиратами, эскадра подлетела снизу к поврежденному линкору и теперь расстреливала его. У меня в рубке пилоты с чувством глубокого удовлетворения расстреливали его. У линкора сохранилось защитное силовое поле, но оно слетело после первого залпа эскадры. Второй залп проделал множество дырок в его брюхе. После третьего залпа он окрасился в красный цвет. Несколько кораблей пальнули в соседний линкор, хотя он и был обозначен как уничтоженный. За ними. Наша следующая цель – наш подранок. Подсветил его на карте. Он заметно отстал от остальных. Вначале у меня была мысль оставить крейсера и догонять только рейдерами, но даже рейдеру было не тягаться в скорости с линкором. Линкор был быстрее. К тому же бросать крейсера мне совсем не хотелось. У них крепкая броня и в случае атаки на нас они примут огонь на себя. Пираты по-прежнему летели навстречу с нашими линкорами. Все изменил выход из гиперпространства еще двух линкоров, а за ними еще трех. Глушилка гиперпространства активирована. Услышал я голос заразы. Вовремя, очень вовремя. Пираты, как только увидели пополнение в рядах линкоров, сразу начали сворачивать в сторону светила. Теперь я понял, почему резерв так вышел. Они по-разному уходили в гиперпространство. Похоже, командующий седьмым флотом разделил их пополам и приказал половине линкоров начать разгоняться еще до моего приказа, понимая, что будет нужна помощь здесь. Вот они и вышли раньше, и теперь находились здесь. Остальные просто дожидались моего приказа и поэтому вышли только сейчас. Разумная тактика, очень разумная. Пока эскадра начала преследовать пиратов, они полетели в сторону местного светила. Теперь наши линкоры были ближе к ним, чем мы. Увлекшись командованием здесь, я совсем забыл про малую систему. Только сейчас вспомнил про нее. Они, конечно, получали картинку отсюда и видели, что у нас происходит. Там корабли еще только подлетали к минным полям. Командир в малой на связь. Выполнено. На экране появилась картинка офицера флота. Внимательно посмотрел ему в глаза, спокойные, никаких эмоций не видно. Послушал пси, он был спокоен. Это хорошо. Картинка произнесла: слушаю, командующий. Значит так, к тебе летит два линкора и авианосец на помощь. Жди, скоро они будут у тебя. Как выйдут, сразу врубай глушилку гиперпространства. Принято. Рекомендую тебе после того, как затащишь их на минные поля, разделить эскадру на две и занять оборону по краям минных полей. В целом смотри сам, по складывающейся обстановке. Понял. Действуй. Окно на экране отключилось, и вернулась карта нашей системы. Мы также гнались за подбитым линкором, а он пытался разогнаться, чтобы уйти в гиперпространство. Скоро он наберет нужную скорость и поймет, что уйти ему не получится. Что он будет делать? Он уже понимает, что ему не убежать, значит, либо нападет на нас, либо сдастся. Встречать линкор в лоб мне совсем не хотелось. Стоп, у меня же истребители есть. Истребителем взлет. Выполнено. Пилотов истребителей на связь. Выполнено. На экране загорелось 8 окон. 7 девушек и 1 мужчина. Посмотрел на них. Мне всегда было сложно посылать девушек в бой. Пилоты, ваша задача не сам линкор, а требуется просто отвлекать внимание на себя, и по возможности сбить его маневровые движки. Нужно кусать его издалека, всячески отвлекать и не дать развернуться к нам. Задача понятна? Так точно. Тогда вперед. На экране 8 значков истребителей понеслись к линкору. Внимание пилотов на рейдерах, как только истребители достигнут линкора, максимальная скорость. Принято. Кроме того, я хотел отправить абордажников со станции зачищать 3 уничтоженных линкора, но решил, что это будет несправедливо по отношению к абордажникам на кораблях. Наши точно уже готовы к зачистке и неправильно будет лишать их дополнительного заработка. Решил, что потом поделю корабли, чтобы всем хватило. Остальные пиратские линкоры летели на полном ходу к местному светилу. Наши их понемногу нагоняли. Интересно, что пират задумал. Похоже, он хочет драться около солнца, там радиация высокая и сплошные помехи, но зачем? Связи между кораблями не будет и радар тоже бесполезен. Что это ему дает? Что он задумал? Я сосредоточился на пси. Он задумал ловушку, но какую? Понял. Командующего седьмого флота на связь. Засветилось окно с командующим. Выполнено. Слушаю, командующий. Ты сейчас думаешь о том, как тебе разделить корабли? Да. Откуда ты узнал? Я псион. После этих слов, мои аналитики повернулись ко мне и с интересом посмотрели на меня. Похоже, они тоже были не в курсе этого обстоятельства. Вот это да. Никогда мною не командовал псион. У меня тоже никогда адмирала в подчинении не было. Значит, слушай, он сейчас разделится и будет обходить с разных сторон светила. Он хочет, прежде всего, разделить тебя и затащить на обратную сторону светила. Там встретить и, объединившись, напасть на тебя. Разумно, что предлагаешь? Переиграть его? Как? Пускай разделится и делает, как задумал. Когда он скроется в зоне помех и видеть тебя не будет, ты сбрасывай скорость и ожидай заднюю пятерку линкоров. после чего залетаешь сам с одной стороны светила, и атакуешь всеми. Тогда у вас будет превосходство, я постараюсь тоже подтянуться к вам, но сам понимаешь, скорость у меня не линкора. Не боишься, что сбегут? Не сбегут, глушилка гиперпространства работает. Тогда так и сделаем. Принято. Он отключился. Снова вернулась к карте нашей системы и положение дел в ней. Истребители уже почти догнали линкор. Скоро начнут его кусать. Кстати, что у меня в малой творится? Переключил на карту малой системы. В малый бой только начался. Отмотал немного назад и включил запись того, что происходило. Три пиратских крейсера залетели на мины и были уничтожены. Один из них тяжелый. Они летели во главе пиратской эскадры. После этого пиратская эскадра начала резко тормозить. Теперь пираты разделились и осторожно пытались облететь минные поля с разных сторон. Наша эскадра тоже разделилась и готовились встретить их. Резерва пока не было, но по времени скоро он был должен прибыть. Соотношение сил стало 12 против 15, перевес все еще оставался за пиратами, но был незначителен. Сейчас больше все зависело от мастерства экипажей кораблей. Ощутимый толчок корабля вернул меня снова в нашу систему. Это пилоты рейдера выжали все из двигателей корабля. На экране было видно, что истребители уже атаковали линкор, а он отстреливался по ним. Бой был в разгаре. Рейдеры уже обогнали крейсера и начали погоню на максимуме. Основные силы пиратов уже подлетали к светилу. Сейчас посмотрим, прав я или нет. Внимательно наблюдал за основной группой пиратов. Разделяться или нет? Разделились. Как я и предсказывал, они разделились на тройки и начали с разных сторон облетать светило. Как только они приблизились к светилу и разделились, почти сразу пропали с радара. Теперь я мог наблюдать визуально только за тремя линкорами, которые были ближе к нам. Другие тройка уже скрылась за светилом. Скорая тройка, которая еще была видна, должна была пропасть из виду. После этого наша первая группа линкоров заметно скинула скорость, дожидаясь вторую, вторая летела на всех парах к ним. Все было как мы и договаривались. Переключился на нашу эскадру, у нас погоня продолжалась. Истребители устроили круговерть около линкора. Его маневровые двигатели находились на небольших подкрылках по бокам линкора. Вот на них они заходили, отстреливались издалека и уходили в сторону. К ним постоянно тянулись цепочки выстрелов от зенитных орудий линкора. Линкор или заметил, что приближаются рейдеры, или понял, что ему уже не сбежать, но решил нас атаковать. Для чего начал разворот? Вот только маневровые движки у него уже были уничтожены или повреждены усилиями истребителей, но он отключил центральный маршевый двигатель и оставил только правый. Из-за этого линкор начал постепенно поворачивать влево. Только из-за этого скорость у него еще больше упала, а рейдеры неслись на максимуме. Расстояние начало резко сокращаться. Рейдерам ракетная атака, цель линкор, и скин обратный отсчет готовности. На экране начался обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Залп. На экране перед рейдерами появились 16 ракет, которые понеслись к линкору. Линкор тем временем все еще пытался развернуться, но у него это плохо получалось. Внимание, ракетная атака противника, 4 ракеты. Цели не определены. Посмотрел на экран. Крейсера отстали, вряд ли они будут целями в этот раз, значит рейдеры. За рейдеры я не переживал, у них хорошая противоракетная оборона и 4 ракеты не проблема. Если не будет еще, ждал еще залп, но его не было. Похоже, все-таки аварцы не до конца вооружили их. Побаивались удара в спину. Он отстрелялся по нам на минных полях и теперь дал залп. Судя по всему, у него на борту было всего 8 ракет. Впрочем, для захвата систем, наверное, больше и не нужно было здесь воевать, по сути, ни с кем. Старая станция и все. Наши ракеты по-прежнему неслись к нему, а он все так же пытался разворачиваться. Вот они уже вошли в зону поражения систем противоракетной обороны корабля, и к ним потянулись цепочки выстрелов от зенитных орудий. Наши истребители тоже не теряли зря времени и в ответ атаковали орудия противоракетной обороны корабля. Ракеты и истребители пока удачно уходили от этих выстрелов. Линкор уже понимал, что обречен, но по-прежнему пытался бороться. Залп противоракет уничтожил 4 ракеты, но это было все, что он смог сделать. Ракеты начали поражать линкор. Он как раз повернулся боком к нам, и все 12 ракет поразили его борт. Вначале я подумал, что все, он готов, но он упорно продолжал к нам поворачиваться. Скорость совсем упала у него, а рейдеры неслись на полной скорости. Я начал опасаться, что мы проскочим мимо него. И скин всем рейдерам огонь главными калибрами по готовности. Принято. Сразу отстрелялись 2 рейдера. Я совсем забыл, что у старых моделей стоят туннельники, а не плазма, и они бьют дальше. Они проделали две дырки у него в борту. Для них линкор находился уже в зоне поражения. Плазменные орудия других рейдеров еще его не доставали. Линкор, несмотря на поражение, упорно пытался развернуться к нам. «Нет, дружок, теперь поздно, ничего у тебя не получится». Не заметил, как это произнес вслух. Зато заметил, как пилоты после этого повернулись и одарили меня двумя очаровательными улыбками. Посмотрел на безопасность. Он все так же сидел в углу и с интересом наблюдал за боем. Поняв, что здесь почти все закончено, переключился на ситуацию с линкорами. Все группы ушли в зону помех, и у меня на экране не отображалось ни одного линкора. Отмотал картинку назад. Наши линкоры объединились и ударной группой зашли за пиратами. Теперь я не видел ни визуально, ни на радаре, что там происходит. Картинки не было. У наших линкоров был двойной перевес, и они должны были справиться. Переключился на малую, здесь также шел бой, пираты наседали, но линкоры были уже в системе и на полном ходу неслись на помощь эскадре. У нас светился красным один крейсер и три желтым. У пиратов уже пять красными и три желтыми. Авианосца пока не было. Немного понаблюдал за боем, пока меня не отвлек главный калибр корабля, он отработал по линкору. Пришлось вернуться обратно. Рейдеры уже все отработали главными калибрами по линкору. Он был уже весь в дырках, но упорно пытался развернуться. Над ним непрерывно кружились истребители, как комары, пытаясь его покусать. Мы были уже совсем рядом с ним и начали экстренно тормозить. Ремни в кресле вдавились в меня. Рейдеры также начали поворачивать и тормозить, а то мы бы пролетели мимо него. При этом расстрел его не прекращался, главные калибры не прекращали делать в нем дырки. Наконец он на экране окрасился из желтого цвета в красный. Рейдеры, прекратить огонь. Все, он отлетался. Выполнено. Рейдеры прекратили огонь, но я забыл про отставшие крейсера. Они как раз подлетели и дали залп главными калибрами. Крейсерам прекратить огонь. Он уничтожен. Выполнено. Истребителям вернуться на корабли. Принято. Командующий, что дальше будем делать? Спросил один из аналитиков. Хороший вопрос. Что предлагаете? Глава 11. Лететь к остальным. Я не вижу ситуации, которая складывается там, и не хотелось столкнуться в лоб с шестью пиратскими линкорами. Остаемся здесь до прояснения ситуации. У наших достаточно сил справиться и без нас. Искин считает вероятность этого меньше 10%. Так седьмой флот всю победу припишет себе. Нашли из-за чего переживать. Победу поделим поровну. Не хотелось бы. А мне не хочется нести глупые потери. Я лучше экипажи и корабли поберегу. Ждем здесь. Пока у нас в системе было непонятно, что происходит, я снова переключился на малую. Там из гиперпространства вышел авианосец и выпускал истребители, а линкоры уже вступили в бой. Плохо было, что уже три наших крейсера горели красным, четыре желтым. У пиратов уже восемь крейсеров горело красным и три желтым. Пираты после выхода линкоров начали разлетаться в разные стороны, пытаясь сбежать из системы. Бой и здесь был выигран. «Фиксирую вылет абордажных ботов», — сообщила зараза. «Не понял, они что, нас на абордаж собрались брать?» Пришлось вернуться снова в нашу систему. Оказалось, пираты вылетели не с ближайшего к нам линкора, а с одного или из тех, что остались около минных полей. Восемь абордажных ботов стартовали с них. «Зараза, куда они направляются?» «Предположительно, их цель — станция». «Станцию на связь». «Выполнено». Снова на экране появилось лицо главного у шахтеров. У него просто чувствовалась армейская выправка. «Слушаю, командующий. К вам стартовало 8 пиратских абордажных ботов. У вас есть чем их встретить?» «Найдем. Пускай вначале попробуют пристыковаться». «Хорошо, если будет нужна помощь, вызывайте, я отправлю абордажников. Думаю, справимся сами». «Принято тогда». Я уже хотел отключиться, но он спросил. «Простите, а где предыдущий командующий? Ушел в отставку, вы знакомы?» «Да мы дружили. Вместе начинали, я просто раньше ушел в отставку. Я адмирал флота в отставке». «Ну, надо же, второй адмирал флота за один день. Каким флотом командовали?» «Соседним, седьмым». «Боюсь, у меня для вас одна плохая новость и одна хорошая». «С какой начать?» «С плохой. Ваш друг погиб чуть больше месяца назад. Его это очень огорчило, и он это и не скрывал». «Какая хорошая. Седьмой флот сейчас в системе во главе с его командующим. Но здесь не его зона ответственности». «Да, но они пришли мне на помощь. Ты сам отлично справился, несмотря на возраст. Ты ведь молод, а уже адмирал». «Нет, я флаг полковник. Получишь награду за лучшую оборону, и дадут адмирала. Эта награда у меня и так уже есть. Тогда после этой блестящей победы точно адмирала дадут. Мне не дадут, и победа еще не одержана. Не переживай, сейчас за светилом наши добивают остатки пиратов. Да я не переживаю, только это не все. Почему? Знаешь, я за всю службу не встречал, чтобы у пиратов была такая мощь. Это аварцы постарались и их вооружили. Извините, у меня вопрос к вам. У вас на станции есть место, где можно было бы разместить пленных и рабов? Найдем, но не бесплатно, конечно. Тогда договорились, а по цене потом договоримся. Без проблем, привозите. Принято, готовьте место пока. Я отключился. Адмирала, это звание мне не светило, это точно. Хотя мне за эту операцию должна полагаться хоть какая-то награда. Ситуация была какая-то непонятная. С одной стороны, у меня нет контракта с флотом, но с другой стороны, я командую им. Я почесал затылок. Как-то это все было сложно. Да уж знал бы он, что я вообще не военный, вот бы удивился. Меня оторвало сообщение, пришедшее на нейросеть от Криса с пометкой «Важное». Что там такое важное? Важным в сообщении было только слово «Важное». «Алекс, может, мы прогуляемся на линкор?» — спросил он. «Ждите и готовьте операцию по захвату линкора с остальными командирами абордажных групп», — ответил ему. «Долго ждать, как только выйдут наши линкоры на связь, и станет понятна обстановка. Пока ждать». «Понял. Кому-то не втерпешь сидеть на корабле и хочется повоевать». «Потерпит, никуда линкор от них не денется». Абордажные боты пиратов тем временем уже подлетали к станции. Я думал, она старая и там, наверное, уже ничего не работает, но станция, похоже, находилась в рабочем состоянии. По крайней мере, системы обороны станции точно были исправны. Пушки станции открыли огонь по приближающимся пиратам. Одновременно с этим у меня на экране загорелись отметки двух пиратских линкоров. Они вылетели из зоны помех светила, и за ними появились сразу пять наших кораблей. Они преследовали их и заметно нагоняли. Вначале они догнали ближайший к ним и отстрелялись по нему, тот сразу потерял два двигателя. Два наших линкора начали оттормаживаться и продолжили расстреливать этот линкор, а трое переключились на второго убегающего. Он убежал недалеко. Линкоры его быстро догнали и расстреляли его маршевые двигатели. Скоро оба пиратских линкора перешли из желтого цвета в красный. Наши линкоры развернулись и полетели обратно в сторону светила. «Зараза, вызови на связь старшего офицера с этих линкоров. Связи нет, командующий». Они вернулись в зону помех. Они снова пропали с экрана, скрывшись за светилом. Я пока занялся тем, что отмотал назад запись погони, когда за нами гнались пиратские линкоры. «Зараза, можешь определить, где сейчас находится вот этот линкор? Он летел последним в обратном клине. Наверняка флагман. С вероятностью 69% вот он». Она подсветила второй линкор, который был сейчас уничтожен нашими линкорами. «Мое пси мне говорило об этом же. Безопасность, хочешь поработать по профилю? Ты о чем? Ты запомнил пирата, с которым я разговаривал?» «Конечно. Я думаю, он вот на этом линкоре», — и подсветил его на карте системы. «Почему в этом?» «Пси говорит, что он там. Хочу, чтобы ты его нашел и вытряс из него все, что он знает. Я, конечно, могу отправить абордажников, но с мертвого не спросишь, а я хочу знать, где их основные силы, где их база, какая у нее оборона. В общем, все подробности. Думаю, не мне тебя учить. Ты хочешь сказать, что это были не основные их силы?» «Нет, конечно. Это был их авангард, где-то должны быть основные силы. Вот я и хочу знать, где они. Почему ты решил, что это не основные силы? Ты видишь среди них транспортники или корабли для минирования системы? Вот и я не вижу, а они должны быть. Понял тебя. Вот и узнай, где они. Кроме того, где-то рядом с ним должен быть кто-то от аварцев, присматривающий за ним. Понял тебя. Тогда действуй». Он по-прежнему находился на своем месте. «Чего ждем?» «Думаю». «Ты не думаешь, а боишься меня здесь одного оставить?» «Это тоже. Не сбегу я. Полетай, мне нужна информация». «Хорошо, мы вылетаем». «Вылетайте». «Зараза, даю разрешение на вылет». «Принято». Он еще какое-то время сомневался, но потом встал и вышел из рубки. Так этого озадачили. Пилоты пока отдыхали, у них сегодня было много работы. Аналитики тоже что-то делали, я один был ничем не занят. Посмотрел на ситуацию в Малой, там почти все пираты были уничтожены, и истребители гонялись за последними из них. Только было странно, на экране было 16 отметок вместо 18. Куда делись еще два? Отмотал запись назад и понял, что двоим пиратам все-таки удалось удрать в гиперпространство. Странно, вроде глушилка работала. Они смогли прыгнуть на самом краю системы, там она могла и не брать. Один крейсер, что ушел, был целехоньким, а вот второму досталось прилично. Плохо. Хотел сохранить поражение пиратов в тайне, но тайны уже не получалось. Надеюсь, что у нас ни один не уйдет. У нас в системе находились основные силы пиратов, а в малые вспомогательные. Похоже, в малую собрали и отправили, кого смогли из пиратов. Малая была ближе к основной базе флота и там, судя по всему, был отвлекающий удар, чтобы флот направился туда. Здесь был основной. Они специально синхронизировали время для атаки, чтобы флот разделился. Многое стало понятно. Все это было так, если бы не одно, но... Флоту с основной базы лететь сюда почти неделю, а значит, синхронизировать время нападения не имело смысла. Все равно не успеют. Тогда зачем они все-таки синхронизировали? У меня не было ответа на этот вопрос. Может быть, на захват им отводилось какое-то время, может что-то еще. Пока я не знал ничего, можно было только предполагать. Пока я заметил, что показались на карте наши линкоры. Они вылетели из зоны помех. Командующий, вызов с линкора. Включай. На экране появился довольный командующий 7-м флотом. Ну что, командующий флотом, с победой тебя. Мы все оставшиеся линкоры уничтожили. Кстати, все оказалось, как ты и сказал. Молодцы. Я не сомневался в вас, только думаю, это еще не победа. Это был только пиратский авангард, а основные силы находятся в другом месте. Он явно скептически оценил мои слова. Знаешь, за все время службы... Я не видел такое количество пиратов одновременно. 28 кораблей, из них 10 линкоров. Это очень мощная сила. Думаю, это все. Они и так, все что смогли, собрали со всей округи и притащили сюда. Вот только не могу понять зачем, здесь нет ничего ценного. Кроме этой старой станции и горстки шахтеров. Знаешь, я готов поспорить на бутылку лучшего вина, что это все и у них нет больше никаких серьезных сил. Смотри, проспоришь, и если спорить... то на ящик, а на то одну бутылку неинтересно. Ну, я тебя просто пожалел, и скромно предложил. На ящик нет проблем, только учти, я люблю очень дорогое вино. Никаких проблем на дорогое, так на дорогое. У меня финансовых проблем нет, так что я согласен. Хорошо, тогда пускай твои пилоты будут свидетелями. Он посмотрел на них в ожидании, что они скажут. Первый пилот посмотрела на меня, потом на него и сказала ему: «Командующий, вы проспорите». Я с ним давно летаю, он ни разу не ошибался. Мы готовы стать свидетелями за пару бутылок вина с победителя, и обе посмотрели на меня, и у обоих на лице было написано большими буквами: «Делись прибылью». Ну как я мог отказать? Я не против. Ты как? Я тоже не против. Тогда спор считается официальным. Оба пилота засвидетельствовали наш спор. Смотри, я люблю вот это вино, он перекинул мне марку и цену на него. 28 тысяч за бутылку, видимо, рассчитывая меня удивить. Я спокойно посмотрел на цену и количество в ящике. В ящике было 12 бутылок. Нет проблем, можешь заказывать. У меня и так есть в наличии, а тебе стоит уже заказывать. Так ты еще не выиграл, а ты еще не заказал. Хорошо, я поставил в резерв, где ты заказывал, и скинул ему подтверждение. Вот это другое дело. Он явно решил отметить эту победу за мой счет. Ну что, вернемся к нашей работе. Давай, у тебя дела как с абордажниками? Нормально, 3 корабля с ними на орбите 6-й планеты летают. Отлично, давай их сюда. Зараза, отправь корабли с абордажниками с орбиты к нашим линкорам. Пускай приступают к зачистке пиратских линкоров. Абордажникам с рейдеров и крейсеров разрешаю вылет для зачистки линкоров. Принято. Посмотрел на карту системы, где у меня безопасность на ней. Они что, не вылетели? Отмотал запись немного. Оказалось, вылетели. У них был на летной палубе небольшой челнок, на нем и вылетели, но как только вылетели с летной палубы рейдера, так сразу и исчезли с радара. Челнок-невидимка. Хочу такой же. Нужно будет посмотреть, что у них за система невидимости стоит. Слушай, что у тебя с ремонтниками? Вроде были. Ты что, не знаешь? Нет, я в лечебной капсуле был, когда мы вылетали, поэтому не знаю, что есть, а что нет. Аналитики, вышлите командующему и мне заодно список того, что у нас есть с собой. Получил. А у вас много что есть? Он с интересом просматривал список. Впрочем, я делал то же же самое. Сам удивляюсь, но они забыли главное. Это что, бордель? Шутишь? Ага, да, бордель бы не помешал. Скинь мне повреждения на твоих кораблях, Я посмотрю, что можно сделать. Сейчас перекину. Получил пакет. Одному линкору хорошо досталось. Весь нос у него был разбит. Еще два линкора тоже получили, но не так сильно. Я посмотрел. Один линкор придется тащить на базу. Его здесь не починишь. Слишком серьезные повреждения у него. Два других можно и здесь починить. Ты в этом разбираешься? Конечно, я же инженер. Он отвлекся от списка и посмотрел на меня. Как ты тогда в командующих оказался? Волею судьбы. Понятно. Ты мне отправь еще одну техничку и нужно его оттолкать из зоны помехи радиации. Поговори со станцией, может у них есть буксир. У них, кстати, станцией командует бывший адмирал 7-го флота. Вот это новость. Сейчас с ним свяжусь. Да я с ним уже договорился. Всех пленных и рабов отправляй к нему на станцию, пускай там пока побудут. Принято. Тогда все, он отключился. Зараза командующего в малый на связь. Выполнено. Появилась картинка с командующим эскадрой в малый. Слушаю, командующий. Ну что, поздравляю с победой. И вас, командующий, с отличной победой. Значит так, свяжись со станцией у себя в системе и договорись с ними. Нужно пока у них разместить пленных пиратов и рабов. Кроме того, отправь пилотов с боевых кораблей отдыхать, пускай спят. Они мне нужны будут завтра свежими и выспавшимися. Абордажники пускай занимаются пока зачисткой кораблей. Вроде все. Хотя нет, глушилку пока не отключай, как и блокировку гиперпространства. Кроме того, скинь мне повреждения кораблей, я посмотрю. Принято, сейчас скину. Командующий, мы еще ждем пиратов, дождем, но скорее всего не пиратов. Кого тогда? Аварцев под видом пиратов. Понял, я отключился от связи с ним. Зараза, фиксируй приказ по всем боевым кораблям в нашей системе. Всем пилотам боевых кораблей отдыхать. Оставить одно дежурного пилота от линкоров и одного от крейсеров и рейдеров. Принято. Отправь техничку чинить линкоры. Глушилку связи и блокиратор гиперпространства не выключать. Принято. Пилоты, вы, почему еще здесь? Командующий, нас уже нет. Мы спим. Давайте спать. Завтра вы мне будете нужны хорошо отдохнувшими. Аналитики то же самое. Спать. Сейчас закончим расчеты и все. Хорошо. Как закончите, сразу спать. В общем, я тоже отдыхать. Пилоты вышли с рубки и пошли в кают-компанию. Я тоже отстегнулся от кресла и пошел за ними. Мне тоже кушать хотелось, но еще больше спать. Пилоты по пути обсуждали перипетии только что закончившего сражения. Мы почти вместе зашли в кают-компанию. Они заказали еду для себя, а я для себя. В кают-компании никого не было. Большинство было на зачистке линкора. Я поставил Корсу около стола, а сам сел ужинать. Корса мне мешалась, но Криса на корабле не было, и сдать ее в оружейку я не мог. Можно было, конечно, найти капитана корабля и сдать ему, но я решил его не беспокоить, его и сдать ее завтра Крису. У меня было желание слетать до пиратского линкора и тоже поучаствовать в абордаже, а то я застоялся и давно не воевал. Вот только было против этого было два обстоятельства. Первым обстоятельством было то, что командующие флота на абордаж не ходит, и второе, у меня до сих пор был не совсем порядок с координацией. Если первое обстоятельство можно было и проигнорировать, а вот со вторым была проблема. Быть обузой для абордажников мне совсем хотелось. Взвесив все за и против, я решил, что абордаж пройдет и без меня. Пока я сидел, думал об абордаже, ко мне по сторонам пересели пилоты. Командующий, можно вопрос? Здесь можно, Алекс, и вопрос можно. Алекс, скажи, ты знал о 7-м флоте? Конечно, ведь я им приказал находиться недалеко. Это получается, что мы здесь выполняли роли приманки. И, да и нет, пираты все равно бы сюда прилетели, вне зависимости были мы здесь или нет. Вы забыли про станцию, а там много мирных шахтеров и их семей. Поэтому мы исполняли роль приманки и таскали пиратов за собой, чтобы они не напали на станцию, пока основные силы сюда летели. Ты же помнишь, что я сказал перед боем? Лететь не быстро. Конечно, помню. Почему ты не разместил сразу здесь 7-й флот? Глава 12. Я не знал, сколько их будет. Также у меня была задача не выпустить их отсюда и не дать поменять их планы. Кроме того, у них здесь среди шахтеров мог быть свой наблюдатель. Вот почему ты не отключаешь глушилку. Именно поэтому, как ты узнал, что они здесь появятся? Я просто просчитал их действия. Извини нас, конечно, мы верили в тебя, но подумали, что это наш последний бой. Очень были неравными силы. Я вас понимаю и не осуждаю. Скажи, а куда ты пропал прошлый раз и как снова здесь оказался? Я не пропал, вы же знаете, что я потерял память из-за повреждения нейросети. После этого мой контракт с флотом аннулировали. Мне пришлось покинуть базу, и я отправился искать Леру. Нашел ее и вернул от пиратов. После чего работал инженером на Аширской станции, а на флотской станции оказался из-за безопасности. Они меня вынудили подписать с ними контракт. Что значит вынудили? Это означает, заставили. Мила и Лера беременные, так что я не захотел ими рисковать, и пришлось соглашаться. Понятно. Интересно пилотировать флагман флота? Да мы вообще в шоке. Никогда бы не подумали, что так будет. Ладно, дамы, я не знаю, какими препаратами меня док напичкал, но я постоянно хочу спать. Поэтому я вас покидаю. Алекс, может, мы с тобой? Боюсь, моей жены этого не одобрит. Наверное, ты прав. Выйдя из кают-компании, отправился в медсекцию к доку. Правда, дока на месте не оказалось. Зараза, где док? Вылетел на линкор вместе с абордажной группой. Понятно, это надолго. Значит, спать к себе в каюту. Придя к себе в каюту, я просто рухнул на койку и заснул. Открыл глаза. Было утро, и горел дневной свет в каюте. Сколько времени? Посмотрел на часы, было 10 утра по корабельному времени. Рабочий день уже 2 часа как шел. Странно, почему меня никто не разбудил. Одеваться даже не пришлось, я так и спал, не раздеваясь. Зараза, как обстановка в системах. Появилась голограмма. Со вчерашнего дня не изменилось. Абордажники вернулись, 2 часа назад вернулись и сейчас отдыхают. Понятно, хотел сдать оружие, а Крис отдыхает, не буду его будить, пускай спит. Они всю ночь воевали, похоже. Когда пришел в кают-компанию на завтрак, не встретил никого, поговорить было ни с кем. Корабль как вымер, даже в коридорах никого не было. Такое чувство, что все летали на абордаж. После завтрака я решил заглянуть к доку и узнать, почему меня постоянно тянет в сон, но потом вспомнил, что он тоже был с абордажниками и наверняка также отдыхает. Поэтому пошел в рубку. В рубке почти все были на месте, не хватало только второго пилота. Все аналитики сидели на своих местах, и было такое чувство, что они не покидали их. Обратился к ним. «Вы отдыхали?» «Конечно». «Хорошо, тогда расскажите мне, что у нас происходит». «Захвачено 4 пиратских линкора, сейчас абордажники отдыхают». «Пленных много, больше 1000 пленных и рабов». «Где они?» «Как вы и приказали, переправляем на станцию». «Хорошо, что еще?» «Технички работают, чинят линкоры, в остальном без изменений». «В малый что?» «За ночь зачистили 6 крейсеров, у них там мало абордажников». «Мы никуда не спешим, я им это же сказал». «Со станцией он договорился, да тоже пленных и рабов переправляют туда». «Седьмой флот, чем занимается?» «Они со станцией договорились, шахтеры им вытащили своими судами поврежденные линкоры и уничтоженные пиратские линкоры из зоны сильной радиации и помех». «Понятно, нашли общий язык». «Ну да, как-то так». Я посмотрел на пустое кресло, где сидел начальник имперской безопасности. «А они что, не вернулись?» Он как-то сразу понурил голову и ответил: «Вернулись, что тоже отдыхают. Можно и так сказать». «Что произошло? Где они?» «В медсекции». «Что все?» «Почти». «А командир где у них?» «Там же». «Что произошло?» «Да никто ничего не знает. Они вылетели и пропали с радаров. Потом через несколько часов запросили помощь. Мы пока отправили, пока абордажники долетели, никто ведь не был готов, что они запросят помощь». «Понятно, а информацию они добыли?» «Не знаю. Они нам ничего не передавали». «Плохо, я опять ничего не знаю. Никакой информации нет. Известно хотя бы, они захватили главного пирата или нет?» «Неизвестно ничего. Там была настоящая бойня, пираты дрались до последнего, ни один не сдался». «И скин линкора где?» «Тоже неизвестно». «Ну почему так?» «Хотел сделать как лучше, а получилось как всегда. Значит, я снова остался без информации». «Зараза, док в медсекции или у себя в каюте отдыхает?» «В медсекции». Вызвал его. «Слушаю, командующий». «Док, скажи, к тебе командир безопасности надолго попал?» «Сутки, может, двое». «Раньше никак?» «Нет». «Ладно, пускай лечится». Я отключился и задумался, потом обратился к аналитикам. «У них остался кто-то, кто участвовал в операции и не находится в лечебной секции, только пилот их челнока. Где он?» «На летной палубе, наверное». «Зараза, где он?» «Пилот находится на борту челнока. Вызови его, пускай прибудет в рубку на доклад». «Извините, командующий, но он игнорирует мои вызовы и скин челнока не дает мне доступ к кораблю». «Ладно, я не гордый, сам схожу». Пришлось идти на летную палубу. Челнок был не очень большой, но занимал большую часть палубы. На его борту была только значок «Молния» и больше никаких маркировок. Подошел его к корме, здесь была небольшая лесенка, ведущая на корабль, но переходный шлюз был закрыт. Как только я подошел к лесенке, включились защитные системы корабля, и эскин корабля предупредил меня мужским голосом. «Внимание, вы пересекли защитную систему корабля, отойдите назад, или я буду вынужден открыть огонь. Эскин, немедленно соедини меня с пилотом». «Как вас представить?» «Алекс Мерв, командующий 8-м флотом Империи». «Одну секунду». Несколько секунд ничего не происходило, потом он ответил. «Он отказывается с вами общаться». «Чего?» «Я сейчас ничего не путаю, он находится на борту моего флагмана, и он отказывается со мной общаться?» «Да, совершенно верно. Скажи ему, что если он не выйдет и не поговорит со мной, то я прикажу расстрелять этот челнок за неподчинение мне. Вы не можете этого сделать. Он что, решил проверить, смогу или нет? Мне это расплюнуть. Я вчера уничтожил 2 пиратские эскадры, и мне за их уничтожение простят уничтожение 1 челнока. Скажу, что перепутал. Значит, так, или он выходит, или я расстреляю этот челнок». Несколько минут ничего не происходило, после чего открылась дверь переходного шлюза, и в проеме двери появился испуганный подросток лет 15-16. «Ты кто такой и где пилот?» «Я и есть пилот». «Ты мне мозги не пудри». «Я спрашиваю, где пилот?» «Говорю, я и есть пилот. Покажи наличие нейросети». Он повернулся и показал разъем на шее. «Тебе сколько лет, пилот?» «18». «Как ты здесь оказался?» «Я был лучшим на курсе, меня сюда направили». «Понятно. Первый бой?» «Да». «Ясно, рассказывай, что у вас произошло, почему все в капсулах?» «Я не знаю, меня оставили в челноке, я не знаю, что произошло». «Тогда расскажи, что знаешь». «Ничего не знаю. Мы высадились, они ушли, а я остался. Потом пришел запрос от них о помощи, и я передал его. Потом прилетели абордажники и высадились на линкор». «Понятно. Что понятно?» «Понятно, что я остался без информации. Вот что мне теперь делать, не знаю. Ты понимаешь, что у меня в подчинении несколько тысяч разумных, и я за них отвечаю, а ты, не знаю. Ладно, выхода нет, будем думать. Тебе я дам простой совет, не сиди на борту корабля в одиночку, поговори лучше с пилотами истребителей. У них боевого опыта хватает, а его никакими тренажерами не заменишь». «Понял». Развернулся и пошел обратно в рубку. Только время зря с ним потерял и ничего нового не узнал. По возвращению в рубку старший аналитик спросил: «Ну что, удалось что-то узнать?» «Нет, он совсем еще ребенок, да и первый бой у него. Он до сих пор прийти в себя не может. Понял, что здесь убивают по-настоящему, а не на тренажере. Жалко, что будем дальше делать? Ждать, когда их командир выйдет из капсулы. Других вариантов у нас нет. Кстати, есть какие-нибудь данные от разведчиков?» «Разведка систем пока ничего не дала, никого не нашли. Правда, пропал один разведчик, вернее разведчица. Она должна была выйти на связь, но не вышла, но контрольный срок выхода на связь пока не вышел, возможно, позже выйдет». «Через сколько контрольный срок?» «Через 5 часов. У нас есть данные по ней. Кто она? Сколько лет на флоте?» «Конечно, выведи на большой экран». На экране появилась девушка в форме. Блондинка, красивые зеленые глаза, умный взгляд, ироничная улыбка. «Красивая, симпатичная», — откликнулся старший аналитик. «Пилот, вы не знакомы?» «Нет, она старше меня». Нотки ревности проскочили в ее голосе. «Может, знаешь кого-то, кто знаком с ней?» «Нет, не знаю». «Разведка. Они не особо разговорчивые». «Плохо. Хочу понять, что она за разумная». Начал просматривать ее досье. «Почти 19 лет на флоте. Все 19 лет в разведке». Досье характеризовало ее как умную и осторожную разведчицу. Верить досье или нет, был большой вопрос. «Что же с тобой случилось, Касси?» Так звали девушку. Пилотировала она небольшой челнок-невидимку «Фантом». Его было сложно заметить, на нем была установлена современная система невидимости, и еще сложнее его догнать и перехватить. Не каждый фрегат его мог это сделать. «Покажите на карте ее маршрут и место, где она последний раз выходила на связь». В карте появился маршрут в форме змеи. Она не летела не прямо, а петляла. Пролетела она чуть больше половины запланированного маршрута и пропала в обычной малой системе. Оттуда она в последний раз выходила на связь. Посмотрел данные по системе. Ничего выдающегося. Ничейная и практически пустая система в плане ресурсов. Все 5 планет нежилые, и жизни на них не было обнаружено. Прыгнуть оттуда она была должна в среднюю систему. А вот там была и пригодная для жизни планета и богатые на ресурсы два пояса астероидов. Единственный минус у системы был в том, что в нее было сложно выходить из гиперпространства, и разгоняться для прыжка также было сложно. Замусорена эта система была сильно, она могла в ней и запросто попасть под астероид при выходе из гиперпространства, могла с пиратом повстречаться, могло просто что-то сломаться на корабле, опять какое-то гадание на кофейной гуще. Это, конечно, все это могло случиться, но разведчица была с большим опытом и вероятность этого была крайне мала. Рассматривал систему, она была очень интересна своим строением. Меня отвлек старший аналитик. «Думаете, они здесь?» «Нет, но пропала она в ней. Почему в этой, а не предыдущей?» «Здесь удобно устроить засаду, а ее могли атаковать только из засады. Она просто не успела среагировать и улететь. Могла просто выйти на них. Могла, но только в этой системе много кораблей не спрячешь, и разгоняться им будет сложно. Знаете, мне нужно знать, что думает Искин, где удобнее всего спрятать эскадру транспортников для вторжения сюда. Сейчас спросим». Они начали активно озадачивать Искин, вводя данные в него. Минут через 10 на большом экране подсветилась система. Она была относительно недалеко отсюда. Вот эта система. Искин говорит, что они в этой системе. Их там нет, но почему он думает, что в этой? Большая, в ней много места для одновременного разгона и ухода в гиперпространство. Находиться рядом с системами захвата. Почему вы думаете, что их там нет? Потому что они должны скрытно накапливаться и постепенно, а через эту систему наверняка шахтеры постоянно летают или в ней работают. В этой системе вся их скрытность сразу быстро накроется. Должна быть какая-то другая система, где они накапливаются, но скорее всего Искин прав в плане того, что это должна быть большая система.